Я только о тебе и думаю, Жанно. Нет, не так, как мне хотелось бы. Это, как бы лучше выразиться, не поглощает тебя целиком, безраздельно. Твое тело принадлежит мне, это правда. Ну, а мысли, понимаешь? Словом, тебе нужна страсть, которая причиняет страдания. Не смейся, я вполне серьезно. «Можно говорить серьезно и при этом смеяться», — сказала Ева, обвив Лепра рукой за талию. «Держать любимую женщину в плену — типичное желание влюбленного, не так ли? Ты хотел бы сотворить меня заново, чтобы я была твоей кровью и плотью, твоей мыслью, чтобы я тобой восхищалась, почитала тебя, воздавала бы тебе хвалу, дитя. Когда я была молода, я тоже лелеяла такие нелепые мечты». «Ничего в них нелепого нет». Они замолчали, поравнявшись с парочкой, которая почти слилась со стволом дерева. Ева обернулась и тихонько рассмеялась. «Любовь, понимаешь ли, штука глуповатая», — сказала она. «Глуповатая, когда становится будничной. Вот почему мне даже нравится, что отныне мне предстоит тебя защищать. Нам придется нелегко, но тем лучше». «Нет, постой», — сказал Лепра. «Это я тебя защищаю». «Давай разберемся», — возразила Ева. «Когда я отвергла предложение Мелио спеть эту песню, я и в самом деле прежде всего хотела насолить ему. К тому же я не в состоянии ее петь». Но была и другая причина. Я как раз подумала о тебе. Я решила, вот самый подходящий случай на время уйти со сцены и все силы посвятить борьбе за твой успех. Сам собой успех не приходит. Дело тут не столько в таланте, сколько в поддержке, в рекламе. В то же время, если я покину сцену, я оставлю с носом всяких там Мелио, Брюнстейнов и... Маскере, всех тех, кто терпеть меня не может и ни во что не ставит, как певицу, это лучший способ помочь тебе. Я не смотрел на это под таким углом, признался Лепра. Навстречу им катили двое полицейских на велосипедах. Они перешли на другую сторону аллеи, которая убегала в глубины ночного мрака между двумя рядами фонарей. «Помнишь слова пластинки?» — снова заговорил Лепра. «По-твоему, в них не было угрозы? Там была фраза «берегись». Он метит в тебя. Предположим, Мелио солгал, и сам он тоже получил пластинку. Если ты откажешься исполнить эту песню, понимаешь ты, какие подозрения на себя навлечешь?» «Ты должна спеть ее, родная. Моей карьерой ты займешься после. Это не к спеху. Я даже не уверен, стремлюсь ли я к карьере виртуоза. Давай прежде всего подумаем о тебе». Оба отдавали себе ясный отчет в своих маневрах. Под предлогом взаимной заботы каждый старался завладеть другим. Никогда еще они не любили друг друга так, как теперь. «Поцелуй меня», — шепнула Ева. Они оказались на самой опушке, но из вызова нарочно продлили поцелуй. «Забудем?» — предложила Ева. «Забудем их всех!» «Забудем!» — повторил Лепра. Они рассмеялись от души и взялись за руки, как деревенские жених и невеста. Теперь игра состояла в том, чтобы не допустить и намека на то, о чем оба втайне думали. Они снова вышли на проспект, где светился огнями вход в метро. «Это последний отель налево», — сказала Ева. «Предупреждаю, это не то, что называется благопристойным заведением, но там чисто». Странная женщина, для которой чистота исчерпывалась опрятностью. Лепра снял номер, дал щедрые чаевые, чтобы не вписывать в регистрационный листок имя своей спутницы, и они сели ужинать в кафе. Ева сквозь темные очки рассматривала сидящих за столиками мужчин. Большая часть из них играла в карты среди облаков сигаретного дыма. «Что тебя здесь привлекает?» — спросил Лепра. «Объясни, я не могу понять». «Сама не пойму», — призналась Ева. «Это очень сложно. Мой муж тоже не мог понять. Извини, я упомянула о нем, потому что он, пожалуй, способен был это почувствовать лучше всякого другого. Но я сомневаюсь, есть ли вообще у мужчин восприимчивость, которая для этого необходима.